Сказки о животных. Лиса и гиена. Жила-была гиена. По ночам она ходила за добычей, сама ею питалась и деток своих кормила. Заприметила дом гиены лисица. Решила туда забраться и съесть ее детенышей. Стала лиса наблюдать, когда гиена уходит и когда приходит, как открывает ворота и как закрывает. Хорошенько изучила все вокруг дома. Вот однажды ночью отправилась гиена за добычей в пустыню, а лиса подошла к дому гиены и постучала в ворота так, как сама хозяйка стучала, а потом заговорила, подражая голосу гиены. «Отворите ворота, я ваша матушка». Самый маленький сынок гиены чуть было не отворил ворота, но старший почуял неладное. Не могла мать вернуться так рано, да и голос лисицы не походил на материнский. Сказал он младшему: «Братик, не спеши ворота открывать. Может, это вовсе и не наша мать». А сам попросил лису: «Сунь в щелку ворот твой хвост, а мы посмотрим, мягкий он или жесткий». Просунула лисица хвост в щелку, и увидели они, что хвост жесткий. Сказали детишки: «Нет, ты не наша мама. У мамы хвост мягкий, а у тебя жесткий». Поняла лисица, что на этот раз не удалось ей обмануть детенышей гиены, и спрашивает: «А отчего у вашей матушки хвост мягкий?» Ответили гиенята: «Она каждую ночь мажет хвост яичным белком, и он становится до того мягким, ни у кого такого хвоста нет». Подумала лиса: «И я так сделаю». Попрощалась она с гиенятами, сказала: «Я подруга вашей матери, заходила вас проведать». Потом пошла к курице, попросила у нее яйцо. А курица в ответ: «Дай мне зерен, я тебе дам яйцо». Пошла лиса к Филлаху, попросила зерен. Сказал Филлах: «Дай мне денег, я дам тебе зерен». Пошла лиса к Меняле, попросила денег. Ответил Меняла: «Дай мне сливок, я дам тебе денег». Пошла лиса к корове, попросила сливок. Ответила корова: «Дай мне травки, я дам тебе сливок». Пошла лисица в степь, поймала тушканчика, содрала с него шкуру, мясо съела, а из шкурки сделала бурдюк. Набрала в бурдюк воды из колодца и стала поливать траву. Травку поливает, тихо напевает: «Ты, лисичка, воду лей, травка, травка, зеленей». И вот выросла сочная трава. Собрала ее лисица и отнесла корове. Съела корова траву и дала лисице сливок. Пошла лиса к Меняле, дала ему сливок и получила деньги. Отнесла деньги Филлаху и получила пшеницу. Филлах — крестьянин, землевладелец. Пошла к курице, разбросала перед ней зерна, та стала клевать зерна, а потом снесла яйцо. Взяла лиса яйцо, пошла в укромное место и намазала хвост яичным белком. Стал ее хвост таким же мягким, как у гиены. Дождалась лиса, пока гиена уйдет за добычей, подошла к дому гиены, постучала в ворота так, как стучала гиена, и сказала: «Откройте, я ваша мама, забыла кое-что дома, пришлось вернуться». На сей раз никто не сомневался, что это их мать. Но ради предосторожности детеныши гиены сказали: «Сунь в щелочку твой хвост, и мы посмотрим, мягкий он или жесткий». Просунула лиса хвост в щелку, а он стал таким мягким, что не отличишь от гиеньего. Дети потрогали хвост и решили, что это хвост их матери. Открыли ей ворота и лишь только взглянули, поняли, что это их заклятый враг — лисица. Разбежались они в страхе по углам, кто-то забился под постель, кто-то залез в пустой горшок, кто-то в сосуд для благовоний. Лиса давай за ними бегать, но никого не поймала, только устала. Ушла она из дома гиены и стала размышлять. И ведь теперь гиена будет ей мстить за то, что лиса хотела съесть ее детей. Решила лиса бежать. У нее была старая бабушка. Она ее на осла посадила, а сама следом пешком пошла. Вдруг споткнулся осел, упала бабушка-лисица, сломала шею и умерла. Взвалила лиса тело на осла, посадила так, что всем казалось, будто бабушка живая, и привязала. По дороге попалось им поле, и осел забрел туда, стал щипать пшеницу и топтать посевы. Закричал хозяин: «Прочь с моего поля!» Но осел спокойно пасся, а седок не отвечал. Крестьянин закричал снова, но никто ему не ответил. Третий раз крикнул Филлах, а осел все ходит и ходит по полю. Рассердился Филлах, схватил, что под руку подвернулось, а это была огромная доска, подбежал к ослу и ударил его и седока. Подскочил осел и понесся вскачь. А бабушка снова упала и опять себе шею сломала. Лиса наблюдала за всем этим издали. Потом подошла поближе к Филлаху и громко закричала: «О, негодный, ты убил мою бабушку!» Села она в головах бабушки и стала плакать. Собрались вокруг люди. Кто-то стал призывать отомстить Филлаху за бедную старуху, сломать ему шею. Побежал Филлах к односельчанам, стал просить рассудить их в этом деле. Те предложили лисице выкуп за бабушку. Сначала лисица отказывалась. «Я за бабушку никакого выкупа не приму. Бабушка была мне так дорога. Никакое сокровище с ней не сравнится. Ведь она была мне доброй подругой, в трудные дни помощницей. От мыслей печальных меня отвлекала. Кто и что мне ее заменит?» Но нашелся умный крестьянин, который сказал лисе: «Соглашайся-ка на выкуп, тебе же лучше будет. Вот тебе день на размышление». Согласилась лисица подумать, ведь поспешность от шайтана. Поспешность от шайтана — поговорка. На второй день крестьяне снова стали ее уговаривать взять выкуп, и она согласилась. «Ничего не поделаешь, бабушку все равно не вернешь, а жажды мести у меня нет. Принимаю выкуп». Получила лисица столько денег, сколько за всю свою жизнь не видала. Появились у лисицы всякие дружки, стали ей говорить: «Зачем тебе столько денег? Ведь с собой в могилу не заберешь. Давай лучше вместе насладимся жизнью». Сначала послушала лисица их медовые речи, но потом приняла совет одного умного знакомого, который предложил употребить эти деньги на торговые дела. И стала она жить припеваючи. Вот и сказка кончена, вот и все дела. На моем мизинчике рана зажила.